Глава 4. Московская старина. Бешеград, Москва, видите, велик и чуден град, и много множества людей в нем, кипяше богатством и славою. Ростовский летописец. На прошлой неделе сосед мой, Николай Степанович Соликамский, обещал завернуть ко мне сегодня часов 9 поутру, чтоб ехать вместе в оружейную палату. Николай Степанович принадлежит к весьма малому числу моих искренних приятелей. Он почти одних со мною лет, бездетный вдовец, великий антикварий и ужасный библиоман. Конечно, не у многих найдется такое любопытное собрание старинных русских печатных книг и манускриптов, из которых, однако ж, иные весьма для меня подозрительные, а особливо какой-то исписанный, бог знает какими буквами, бесконечный свиток, который, по мнению моего приятеля, есть истинный и подлинный список слова о полку Игоревом. Николай Степанович очень добрый, умный и образованный человек, но у него есть одна слабость, впрочем, самая невинная и безгрешная. Он видит везде славян, находит во всех древних языках сходство с славянским языком и даже не шутя готов уверять, что греки Омировой Илиады все чистой славянской породы. Не знаю, наверное, а кажется, ему первым пришла в голову догадка, что царя Менелая прозвали этим именем, потому что он со всеми ругался, и что ему часто говорили «Менелай». Несмотря, однако ж, на эту странную славяноманию, он человек истинно ученый и, конечно, один из первых русских археологов нашего времени. Прождав его к себе с полчаса, я подумал, наконец, что он купил на Смоленском рынке какой-нибудь древний манускрипт или выменил у раскольника старинный требник, занялся поверкою текста и решительно забыл свое обещание. Читать мне не хотелось. Вот от нечего делать, я присел к письменному столу, взял в правую руку перо, указательным пальцем левой руки уперся в лоб и начал думать, писать. Да о чем? При этом вопросе, который я задал самому себе, глаза мои нечаянно остановились на большом плане Москвы, который висит у меня в кабинете. «О чем?» — повторил я. «Да я еще ничего не писал о московской старине. Чего же лучше? Давай писать об основании Москвы». «Не говоря уже о Новгороде и Киеве, — так начал я, подумав несколько минут, — есть много городов в России гораздо старее Москвы. Однако ж имя ее встречается в летописях первой половины XII столетия. Следовательно, Москва существует уже 700 лет. В 1147 году суздальский князь Юрий Владимирович угощал в ней князя Святослава Ольговича Северского. Около того же времени в Южной России она была известна под настоящим своим именем и под названием Кучкова. В XIII веке ее причисляли к Залесским городам. Говорят также иные летописцы, которых не очень уважают в ученом мире, но которым я, как истинный москвич, готов от всей души поверить, что будто бы Москва основана еще в 882 году знаменитым Олегом, который, проезжая из Новгорода в Киев, построил городок на речке Неглинной в том самом месте, где она впадает в Москву-реку. Впоследствии этот городок вместе со своим округом перешел во владение суздальского боярина Степана Ивановича Кучки. Дом этого боярина стоял на берегу Поганого пруда, который в начале XVIII столетия, неизвестно почему, переименован Чистым. Вся окружность этого пруда, составляющая нынешнюю Сретенскую часть, называлась Кучковым полем. Насильственная смерть боярина Кучки, убитого князем Суздальским Юрием Владимировичем, женитьба сына его Андрея Боголюбского на дочери умершленного боярина и потом, спустя много лет, ужасная месть, совершенная сыном Кучки над этим же самым Андреем Боголюбским, необычайная казнь убийц великокняжеских, которых посадили живыми в деревянные короба и бросили в озеро Плещеево, где, по народному преданию, они и теперь еще плавают. Все это так занимательно и так походит на какой-то романтический вымысел, что, может быть, и строгий критик не решится никак назвать эти происшествия историческими фактами. Впрочем, как бы то ни было, но то верно, что о Москве упоминается в летописях XII столетия, и что в 1328 году Москва была уже столицей всей России, потому что Иоанн Данилович Калита перенес в нее из Владимира свой великокняжеский престол. Бяше, град Москва. Загоскин цитирует по Карамзину. История государства российского, Санкт-Петербург, 1812 год, второе издание, том 5, глава 1, страница 87 и примечание 97. Повесть о московском взятии, рассказывающую о разорении Москвы Тахтамышем в 1382 году. Вслед за Карамзиным Загоскин неверно атрибутирует летопись как ростовскую. Использованный летописный сборник восходит к московскому своду 1480 года. Соликамский, вероятно, писатель и археолог Вельтман, 1800-1870 годы, заместитель Загоскина по службе в оружейной палате. Писать об основании Москвы. В основу рассказа Загоскина легла история Карамзина, ошибки и неточности которой, как требующие подробного исторического анализа, в настоящем комментарии не разъясняются. Кучково поле – местность в районе современного Чистопрудного бульвара, по другой версии, между современной площадью Дзержинского и Сретенскими воротами. Есть еще предание, о котором я не смел бы и заикнуться, говоря с ученым-профессором истории. Есть еще предание, сведения, заимствованные Загоскиным у Карамзина. История, том 2, примечание 268, восходят к легендарной повести о зачале Москвы, ранее использованной Сумароковым. Имя отшельника Букала, вероятно, свидетельствует о балтийском происхождении древней московской топонимии. Балто-славянские исследования, 1981 год, Москва, страница 43. В этой легенде рассказывают о каком-то отшельнике Букале, который в незапамятные годы жил на нынешней Кремлевской горе, покрытой тогда сплошным непроходимым бором, отчего этот холм и назывался в старину Боровицким. Теперь остались только в Кремле три памятника, напоминающие нам о существовании этого дремучего леса. Собор Спаса на Бору, церковь Рождества Иоанна Предтечи на Бору и Боровицкие ворота. Кругом всей Москвы считается 35 верст. Она, как древний Рим и Византия, лежит на семи холмах. Как от столицы святого Константина почти вся Греция именовалась Византией, а от Рима получила свое название вся Римская империя, точно так же в старину все иностранцы называли Россию по имени ее столичного города – Московию, а русских – москвитянами. Последнее название сохранилось и до нашего времени в Польше и Малороссии. Сначала Кремль вместо каменных стен был обнесен дубовым тыном. После нашествия Батыя эти деревянные стены были возобновлены, а в 1367 году великий князь Даниил Иванович с братом своим Владимиром задумал, по словам летописца, поставить город Камен Москву, то есть обнести Кремль кирпичными стенами. Первую в Москве каменную соборную церковь во имя Успения Божией Матери заложил святой Петр, митрополит при великом князе Иоанне Даниловиче, который в том же году... «Здравствуй, Богдан Ильич!» — сказал позади меня кто-то знакомым, но очень странным голосом. Я обернулся и вскричал от удивления. Передо мной стоял сосед Николай Степанович Соликамский, бледный, растрепанный, с таким вывороченным наизнанку лицом, что я, не шутя, испугался. «Боже мой!» — сказал я, — «здоров ли ты? Что с тобою?» «Да ничего, братец!» «Как ничего?» — продолжал я с беспокойством. «На тебе лица нет? Ты не говоришь, а хрипишь. Ты болен, точно болен!» «Что за болен? Расстроен немножко, это правда. У меня сейчас был Грибовский». Грибовский, вероятно, имеется в виду историк скептической школы Кочановский, 1775-1842 годы. «А этот отъявленный враг всякой русской старины? И ты верно с ним спорил? Да еще как, 2 часа сряду. Это заметно. Несносный человек. Для него нет ничего святого, он ничему не верит, ничего не признает. Да лучше о нем вовсе не говорить, а то у меня бросится опять вся кровь в голову. Что ты это пишешь?» Я подал ему тетрадь. «Что это?» — вскричал он. «Олег? Так ты веришь в Олега? Ты думаешь, что Олег в самом деле был? Какой вздор! Игорь и Олег, Аскольд и Дир — все это мифы, братец! Спроси у Грибовского, так он докажет тебе, что и Святослав — ничто иное, как миф, несмотря на то, что византийский историк Лев Дьякон говорит о нем и называет его Святославом. Несмотря на то, что Нестор... Да что Нестор? Неужели ты не знаешь, что Несторова летопись подложная? Что она написана, ну, как бы тебе сказать, лет несколько тому назад? Что слово о полку Игоревом сочинено каким-нибудь перервинским семинаристом? Что все это вздор, выдумки? Уж не думаешь ли ты, что Мамаево побоище в самом деле когда-нибудь было? Какое легковерие! Русский мужик выгравировал лубочную картинку, назвал ее Мамаевым побоищем, и все наши историки, ну, писать о Мамаевом побоище. А первые русские князья? Неужели ты не видишь этого жалкого подражания наших летописцев Священному Писанию и византийским историкам? У Ноя было 3 сына — Сим, Хам и Афет. А у нас 3 князя — Рюрик, Синав и Трувор. У греков была царица Елена, а у нас великая княгиня Ольга. Посмотри, какими баснями наполнены наши летописцы. Тут деревянные идолы, которых побросали в Днепр, стонут человеческими голосами. Там злой чародей передает свое имя реке, на которой стоит Новгород. Правда, в летописях других народов еще более этого басен, да это совсем другое дело. Мы можем сомневаться в том, что дикая волчица была кормилицей Ромула, однако ж должны верить, что Ромул основал Рим. А если мы встречаем в русских летописях, что змея ужалила из лошадиного черепа Олега, и что это было ему предсказано, то мы вправе не верить даже и тому, что этот Олег существовал. Ты скажешь, пожалуй, что мы, русские, происходим от славян. Какое заблуждение! Мы так, сброд. Остатки каких-то неизвестных племен, какая-то разнобоярщина, бог знает, что такое. Да и сами-то славяне что такое? Неужели ты думаешь, что они были когда-нибудь самобытным и воинственным народом? Громили Византию, основали города, сказки, братец, сказки. А знаешь ли ты? Лев Диакон умер около 1000 года. Византийский писатель и историк. Тут Николай Степанович поперхнулся и начал кашлять. Я воспользовался этой минутной остановкой, взял трость, надел перчатки и сказал ему: «Ну, полно, братец, пора в оружейную палату. Да брось ты этого Грибовского! И что тебе за дело, что он бредит вздор?» «Как что за дело?» — вскричал Николай Степанович, продолжая откашливаться. «Вот этим-то равнодушием вы все и губите. Что за дело, когда этот клеветник осмеливается говорить, что мы происходим не от славян? Эх, братец, да разве мы не все дети Адама? Ну, не все ли равно, от кого бы мы ни происходили? Главное только в том, что теперь-то мы русские, а об этом и Грибовский не станет с тобой спорить. Пойдем». «И как может прийти в голову такая дурацкая мысль?» — ворчал Соликамский, выходя вместе со мной на крыльцо. «Мы происходим не от славян, да от кого же? Уж не от китайцев ли? Что мы, говорим маньчжурским наречием, что ли? И как язык повернется у человека сказать, что Несторова летопись, этот перл всех древних летописей, не что иное, как монашеская выдумка-подлог?» «Что ж делать, любезный?» — прервал я. «У всякого своя булавочка в голове. Один хлопочет, как бы доказать, что Россия существует только со вчерашнего дня, другой производит русских по прямой линии от славянского царя Менелая». «Что ж это, — сказал Николай Степанович, садясь в мою коляску, — ты это погуливаешь на мой счет, что ли?» Я не отвечал ничего. Приятель мой надулся и во всю дорогу не говорил ни слова. Через несколько минут мы приехали в Кремль. Оружейная палата была еще заперта. «К чему изволил торопиться?» — проговорил Николай Степанович, нахмурив брови. «Ну что мы приехали ни свет ни заря? Что мы будем теперь делать?» «А вот что», — отвечал я, вылезая из коляски. «Мне давно хотелось походить с тобою по Кремлю и порасспросить у тебя, где что прежде было. Никифор останется здесь и придет нам сказать, когда отопрут оружейную палату». Брови у моего приятеля раздвинулись, наморщенный лоб сделался гладким, и он, как молодой человек, выпрыгнул из коляски. «Ведь это, мой друг, — продолжал я, — твоя стихия, не правда ли?» Соликамский улыбнулся очень весело. «Ты верно знаешь, — прибавил я, — древний Кремль почти так же хорошо, как новый». «Ну нет, Богдан Ильич, хоть и не так же, а знаю хорошо, хорошо знаю. С чего бы нам начать? Да вот, например, известно ли тебе, когда построены эти кремлевские стены?» «Знаю, мой друг, знаю, при великом князе Иоанне Даниловиче». «А вот и не знаешь», — прервал с приметным удовольствием Николай Степанович, — «то были другие, а эти построены при великом князе Иоанне Васильевиче Третьем. А знаешь ли ты, сколько в Кремле было ворот?» «Да я думаю, столько же, сколько и теперь». «Нет, Богдан Ильич, их теперь всего 5, а было 6. Фроловские, Никольские, Курятные, Боровицкие, Тайницкие и Константино-Еленовские. Фроловские и Курятные переименованы. Первые зовутся теперь Спасскими, вторые — Троицкими. А Константино-Еленовские заложены. «А что было на этом месте, где теперь оружейная палата?» — спросил я. «Не на самом этом месте, а подле, против переулка, отделяющего Чудов монастырь от Сената, стоял дом, а впоследствии и дворец царя Бориса Годунова. В этом дворце, по приказанию самозванца, умершлены супруга и сын Годунова, Федор Борисович, который был уже по праву наследства царем русским. В нем же, когда Москва стенала под игом поляков, жил польский коронный гетман Жолкевский. Ближе к Троицким воротам стояло Троицкое подворье, по имени которого названы и ворота. Это подворье достопамятно тем, что в нем совершилось избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Прямо из него пошел келарь Авраамий Палицын со всем духовенством и государственными сановниками на лобное место, чтобы объявить народу об избрании царя. Авраамий Палицын умер в 1626 году. С 1608 года келарь Троица Сергиевой Лавры, участник Выборного земского собора 1613 года, писатель-историк, автор сказания, описывающего историю смутного времени. «Как жаль, — сказал я, — что это здание не было поддержано». «Да, конечно, — промолвил со вздохом Николай Степанович. Потом, помолчав, несколько времени прибавил. Лет около 40 тому назад и дворец Годунова, и это подворье — были проданы на сломку с аукционом. Но пойдем дальше. Или нет, постой минуту. Видишь ли ты эту башню, которая стоит за Кремлевской стеною, в голове моста, ведущего к Троицким воротам?» «Вижу. Ну что ж такое?» «Ничего. Я хотел только тебе сказать, что в старину ее звали башня Кутафья. Теперь повернем налево, мимо кавалерских корпусов». Мы прошли несколько шагов. Соликамский остановился и спросил меня, что я вижу перед собою. «Ордонансгаус», — отвечал я, — «комендантский дом, а левее конюшенный двор». «На этом-то самом месте, — сказал Николай Степанович, — стоял дом боярина Милославского. В этом доме давались первые зрелища в Москве и, вероятно, во всей России. Бывали иногда маскарады, в которых немцы играли на органах и фиолах, и происходили разные другие потехи. Когда царь Алексей Михайлович женился на первой своей супруге, дочери боярина Милославского, то этот дом стал называться потешным дворцом. Впоследствии при царице Софье Алексеевне давались в этом дворце разные театральные пьесы, вроде древних мистерий, как то «Олаферн», «Притча о блудном сыне», «Шемякин суд». Некоторые из этих пьес, как полагают, были сочинены самой царевною. По словам издателя статистического описания Москвы, театральные представления в потешном дворце продолжались до 1701 года. В этом году построено для них сначала на Красной площади, а там у Красных ворот, так называемая «деревянная комедия», которая сломана, наконец, в 1753 году. Статистическое описание Москвы имеется в виду книга Гастева «Материалы для полной и сравнительной статистики Москвы. Москва. 1841 год, часть первая». Идя от Троицких ворот подле первой конюшной башни, меж строений потешного дворца был Лебединый пруд. Почти все нынешние кавалерские корпуса составляли одну связь и назывались дворцовыми покоями. В числе их была замечательно расписанная по золоту Ольгина палата, названная сим именем в честь великой княгини Ольги. В продолжение этого разговора мы подошли нечувствительно к тротуару, который окаймляет вершину Кремлевского холма, из которого такой величественный вид на все Замоскворечье. «Вот направо», — продолжал Соликамский, — «это церковь во имя Рождества Иоанна Предтечи, построенная на холме, от которого начинается съезд к Боровицким воротам, едва ли после Спаса на Баруни, самая древнейшая в Москве. Она первоначально была срублена из брусьев и существовала 140 лет. Потом, в 1461 году, перестроена в каменную и стоит до ныне. Следовательно, от основания ее прошло слишком 5 столетий. Прямо за нею, под горою, стоял житный двор. Левее по скату горы расстилались царские сады или, как говорили в старину, огороды, принадлежавшие ко дворцу царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. В этом дворце было много великолепных покоев. Дворцовая палата, золотая, средняя подписная, царицына золотая палата, брусяная столовая изба, в которой происходили царские свадебные церемонии, и столовая набережная, сенники царские, комнатный сад, в котором водились вишни и сливы, постельная палата, ответная или посольская палата, панихидная палата, крестовая палата. «Да ты меня не слушаешь, Богдан Ильич!» — вскричал Соликамский, прервав свой рассказ. «Слушаю, мой друг, слушаю. Я только позагляделся на этот прекрасный вид». «Прекрасный вид? Да что ты, в первый раз, что ли, смотришь отсюда на Замоскворечье? Да разве можно когда-нибудь на это насмотреться?» «Ну, Богдан Ильич, ты не в наших старичков, они об этом, видно, не очень думали. Знаешь ли, что тут, где мы стоим, все было застроено по всей закраине Кремлевского холма, начиная от дворца почти до самой Константино-Еленинской башни, тянулось сплошное строение, в котором помещались все приказы, а впоследствии коллегии. Тогда проходящие не могли любоваться этим прекрасным видом, который, как мне кажется, — прибавил Соликамский с приметной досадой, — занимает тебя гораздо более моих рассказов. «Что ты, мой друг, напротив! В первый раз, как ты будешь свободен, я попрошу тебя обойти со мною весь Кремль». «А почему же не теперь?» «Теперь ты будешь моим чичероне в оружейной палате». «Да она еще не отперта?» «Никак нет, сударь», — сказал Никифор, подойдя к нам. «Отперта-с, и публика такая, что и сказать нельзя. Так друг друга в дверях и давят». Дворец царей — ансамбль Большого царского дворца, складывавшийся с конца XV века, был в большей своей части разобран в 1743-1750 годах. Мы отправились в оружейную палату. Мимоходом Николай Степанович успел мне сказать, что на том месте, где теперь Сенат, был некогда дом князей Трубецких, конюшенный двор Чудова монастыря и 3 церкви — Козмы и Дамиана, святого Петра митрополита и введение Пресвятой Богородицы. А там, где возвышается огромный арсенал, стоял Стрелецкий Лыков двор — гнездо неугомонных крамольников, столько раз посягавших на жизнь нашего великого Петра. Мы проходили 2 часа по обширным залам оружейной палаты, в которой, несмотря на множество посетителей, вовсе было не тесно. Я не берусь, да и не могу описать то, что мы видели в эти два часа. Самый поверхностный обзор любопытных вещей, находящихся в оружейной палате, составил бы том в четверо более этой книжки, но когда-нибудь в отдельной главе скажу хотя несколько слов об этом во всех смыслах драгоценном хранилище царских сокровищ и нашей русской старины.